Интермедия первая. Странный парень. В уютном каминном зале, в небольшом особняке на самой окраине Ставрополя, что на Волге, разговаривали двое серьезных мужчин, профессионалов, имевших весьма значительные саны среди рунных магов. То, что эти загадочные личности состоят в близкой дружбе, можно понять из их разговора. «И последняя новость, которую я хочу поделиться с тобой». Артур подтянулся к резному столику, сервированному легкими закусками, взял графин и разлил по бокалам коньяк. «Я взял помощника, ночного охранника в лавку». «Интересно. Считай, что заинтриговал. Тем более, что твое заведение не нуждается в охране». Собеседник улыбнулся и принял поднесенный напиток. Они оба вдохнули аромат, пригубили и посмаковали рубиновую жидкость. Насладившись, продолжили. «Артур, всем известно, что твой антиквариат странен. Это как минимум». Собеседник в дорогой мантии не скрывал иронии. «Это не лавку нужно беречь, а город от нее», — добавил он, улыбаясь. «Да и не было... У тебя сроду никого...» «Решил изменить отношение к найму, как только человек переступил порог». Артур откинулся на спинку, принял вальяжное положение и перекинул ногу на ногу. «Я прочел его ментальную составляющую ровно до той глубины, которую он сам пожелал. Представляешь?» «Удивительно!» — изумился собеседник. «Продолжай». «Нет, постой». Он словно ошпарился. «Я не могу поверить, что ты споткнулся и не прочел визитера от самого рождения. Ты, который знает, о чем думает любой человек на светском приеме у любого князя, за исключением лиц из имперской семьи. Ну, там защита непроницаема. Ты, который читает мысли на расстоянии и которого боятся все, кто не желает, чтобы его тайны узнали». «Увы, это так», — подтвердил Артур с ноткой сожаления и искреннего удивления. «Я сначала не поверил и проверил себя более жестко, воздействовав всей своей силой ментального дара». Он сделал паузу, задумался, вспоминая детали разговора с парнем. «И?» — не выдержал собеседник. «Ох!» Артур тяжело вздохнул, взгляд его затуманился, выражение лица стало отрешенным от окружения. «И? Ничего, друг мой, ничего. Но у меня создалось четкое ощущение, что осталось немного до того момента, когда паренек сам меня прочтет». Интермедия вторая. Слухи и разговоры. «Привет, папуль!» — звонкий девичий голос ворвался в столовый зал вместе с его обладательницей. «Не папуль, а Никита Васильевич!» — наставительно поправила Варвара Александровна Долгорукова в девичестве, ныне же супруга князя Демидова. «Роксана Никитична! Ну, сколько можно поправлять вас, сударыня, право же?» «Ну, мамуль, ну, пап, ну мы же не на приеме!» Белокурая бестия обняла отца сзади и прильнула к его щеке, чмокнула и развеяла все недовольство родителей. Отбежала, шумно села на стул за стол, за которым собрались все близкие родные. Ужин считался семейным, и его старались не пропускать, тем более, что князь прибыл всего на один день, будучи проездом. «Ну, здравствуй, моя маленькая бестия!» Князь, глава семейства, предводитель великого клана рунных магов Ллойд, не мог налюбоваться своими детьми, сыном Никитой и дочками Анной и Роксаной, которых видел крайне редко. «Ты когда назад поедешь?» Роксана старалась избегать этикета при любой возможности. «Вечно приезжаешь на пару дней и снова к своим заставам, бастионам, заводам, рудникам и копьям». «Да, папенька», — добавил сынишка, смешно макая блинчик в варенье. «Мы давно не играли вместе в солдатиков и магов». «Действительно, папенька». Анна, старшая из сестер, подключилась. «У Роксаны скоро учеба начнется. Можно же и отпуск устроить». Князь улыбнулся и опечалился. Его мысли всегда там, где работа, где вечные стычки с темными сущностями, где заботы, управление кланом, ну и все в том же духе. Он и порталами не пользуется из-за параллельно проводимой инспекции своих вотчин. Да и не любит без крайней надобности тратить собственность клана на личные нужды, прекрасно зная дороговизну портальных свитков, а нужно их несколько, из-за ограниченного радиуса действия. «Даю слово, что зимой все непременно исполню для себя неделю отпуска». Он успокоил домашних как мог. Все повеселели, предвкушая проведение зимних каникул в полном семейном кругу. «А у нас есть кое-что!» Роксана сама налила себе сок и пригубила, не дожидаясь слуг. «Занятное такое случилось буквально вот сегодня. Я не поленилась и запечатлела все на камень памяти. Советую посмотреть, если никто не против». «А в чем суть?» Никите Васильевичу подали бокал с вином, как и супруге княгини. Одет по-домашнему, но очень дорого и с минимумом золота и камней в шитье. Строгий взгляд и волевой подбородок сейчас не внушают страх подчиненным. Это любящий муж и отец, возглавляющий сугубо семейный ужин. «Ну хорошо, хорошо», — он отреагировал на надувшуюся дочурку. «Показывай, чего уж». И вальяжно откинулся на спинку стула. Роксана вынула крохотный камень из потайного кармашка блузки, сплела из нитей воздуха руну, и камень поплыл прямо к зеркалу, настолько огромному, что несколько человек смогут любоваться собой, не мешая друг другу. Камень коснулся стекла, оно пошло рябью, словно вода, и отражение зала сменилось. Началось воспроизведение инцидента с подножки, сделанной разносчику, и завершилось суматохой медиков. «А как это он их победил?» — прямой вопрос задал Никита, удивляясь, и привстал со своего места. «Папенька, ты видел, как он их бросает, как танцует? Я видел, как танцуют Роксана и Анна. Это так мягко и непринужденно, легко». Малец соскочил со стула и подошел к зеркалу ближе. «Ничего, хочу посмотреть. Ну, пожалуйста!» Он глянул на сестер и родителей столь жалобно, что любое сердце растает. Но интерес возник не только у мальчика, но и у главы, и у его супруги. «Я знакома с этим юношей», — подметила Анна. «Его имя Феликс». При этих словах Роксана слегка порозовела, и тень ревности мимолетно коснулась ее очаровательного лица. Никто не заметил, что ее порадовало. «Да, верно. Но все ли это?» — спросила с подтекстом Роксана Анну. Таня ответила, но взгляд отвела. От внимания матери Варвары Александровны не ускользнула обоюдная заинтересованность дочерей. Но княгиня не стала делать на этом акцент, рассчитывая сама разобраться в статусе парня. Может, он из благородных кровей, просто попал в трудную ситуацию. И тогда нет ничего страшного в общении с ним и ее дочерей. Факт, чего уже обозначился как свершившийся. «Я правильно понял, что тут имеет место применение магии к обычному человеку. Князь не позволил разыграться борьбе и обоюдным подначкам своих девочек, задав вопрос и поняв увиденным самое важное». «Да, папенька». Роксана еле удержалась, чтобы не показать язык сестре. «Абитуриентка 5-го курса Академии боевых рун. И ему ничего не сделалось, но вот из нагана досталось». «Очень интересно». Глава задумался, причем надолго. Они несколько раз прокрутили события, следя за каждым участником по отдельности, потом всеми сразу. Князь анализировал и молчал, никак не прокомментировав ничего из происходящего по ту сторону зеркальной поверхности. Никита восхищался открыто и громко, добавляя пояснений устами ребенка. «Однако интересная запись. Странно все это. Очень странно и нереально», — пробормотал князь, задумчиво глядя на вино. «Почему он жив?» Он резко вышел из вдумчивого созерцания. «Кто еще видел содержимое камня памяти?» Он задал вопрос, серьезно глядя на Роксану. «Именно с моего камня никто. Но там собралось столько соглядатаев, так что свидетелей много, и рассказы о схватке уже гуляет по улицам Ставрополя», — пояснила дочь общую ситуацию. «Я заберу информацию с камнем. Требуется показать запись совету». «Да, определенно». Глава мысленно пришел к какому-то выводу. «Анна и Роксана, коль вы знакомы с этим молодым человеком, то прошу вас узнать о нем максимум подробностей, из какого он клана, к примеру, откуда родом и кто его родители». Он выдал просьбу очень серьезно, чем привел в замешательство девушек. «Неизвестно, но я узнаю». Роксана первая среагировала. «Хозяин таверны считает, что он путешественник». У княгини Варвары Александровны приподнялась бровь, и она сделала для себя выводы не окончательные, но все же. «Путешественник безродным не бывает», — подметила Анна, получив одобрительный взгляд сестринской поддержки от Роксаны. «Ух ты!» — Никитка восхитился от услышанных слов. «Я тоже буду путешественником, буду уметь без магии всех побеждать и раскидывать. Вот так!» Младший попытался воспроизвести пантомиму схватки, чем развеселил домочадцев. Немного отсмеявшись, все вновь принялись за поглощение принесенного слугами десерта. «Кстати, а где он сейчас?» — поинтересовался Никита Васильевич, словно нечаянно. «У нас на территории Академии», — обрадовалась Роксана, увидев интерес к будущей судьбе парня со стороны главы семейства. Она посмотрела в сторону Анны, и та подмигнула многозначительно. «Ну да, так он под наблюдением уполномоченного от протектората, магистра Владлена рунного мага жизни, непревзойденного мастера вязи рун, восстановления», — добавила старшая сестра. «Проведайте паренька, если это будет уместно молодым княжнам». Никита Васильевич посмотрел на Варвару Александровну, ища ответа и отражение сказанного им ее мнением. «Девочки должны проявлять заботу ко всем, оказавшимся в трудном положении». Княгиня-мать не стала чинить препятствия, видя интерес супруга к парню. «Я тоже пойду», — заявил Никита-младший. «Попрошу слуг собрать ему кучу всякой всячины вкусностей, полную корзину». Нарец смешно показал размеры подарка руками. Анна с благодарностью посмотрела на мать и на брата, ведь от ее разрешения зависит возможность общения, уже официального или дружественного, без попыток утайки от общества. А любознательность братика может послужить официальным поводом для посещения, ведь ему требуется сопровождение». «Мы все сделаем аккуратно, не вызывая дурных суждений», — добавила Анна строго и поклонилась. «Глава клана может на нас рассчитывать». Старшая дочь приняла поручение отца за отданное распоряжение, что никого не удивило. «Если что-то узнаете, все что угодно, даже самое незначительное и несущественное на первый взгляд, то не медлите. Сообщайте мне непременно». Он сказал это серьезно и резко сменил выражение на любящее, отеческое. «Если за ситуацией следит Верховный Протекторат, то это лишь усугубляет дело. и наш интерес как клана становится актуальным. А вдруг понадобится защита парню? Князь подытожил, но мысли по поводу планов на Феликса окончательно не открыл. Ужин постепенно закончился, все семейство последовало за главой в обширную гостиную резиденции, где слуги приготовили привезенные князем подарки, избавив от дорожной упаковки. Тут Роксана придержала сестру за рукав и обратилась шепотом. — Анька, не забудь, о чем договаривались до поступления и моего приезда в город. — Тихо ты, — шикнула старшая. — Помню я все. Поклялась никому не говорить, кто ты есть. Просто Роксана из клана Ллойд. А максимум — это дальняя родня, и та под вопросом. — Я помню все, и никто не узнает твоих настоящих регалий, княжна Роксана. Она вдруг прищурилась. — Не хочешь разделить со мной популярность и нажить толпы похотливых и жадных до денег женихов? — Фи, вот еще! Играя обиженную, надула губки младшая. — Лучше подумай, как делить Феликса будем. И обе сестры тихонько засмеялись, но только до того момента, пока их не призвала княгиня. — Девочки, а ну-ка пойдемте со мной! Серьезный голос влиятельной матери остудил хохотушек. Следуя за строгой хозяйкой летней резиденции семьи Демидовых, они уединились в крохотной комнате, сославшись на репетицию плетения руны защиты, чем не удивили главу клана. Тренировкам Никита Васильевич уделял особое внимание и всячески поощрял такую ретивость у всех, включая самых близких и любимых людей. Женщина и девушки расселись на пуфиках. «Ну, мои дорогие, теперь внятно рассказывайте, и только не подумайте спрашивать, что именно меня интересует». Княгиня Варвара оказалась строга. «Маменька, ну право же! Вы, уважаемая Роксана, забыли, кто я такая, помимо любящей и заботящейся матери?» «Так вот, княгиня не интересовалась». Она говорила жестко, утвердительно и требовательно. «Немедленно рассказывайте, обе!» Сверкнула черными глазами Варвара Александровна Демидова-Долгорукова. «Что вам известно и при каких обстоятельствах вы познакомились с этим Феликсом?» Властный голос, как и статус княгини в управлении кланом Ллойд, подействовали предсказуемо. Сестрам ничего не осталось сделать, кроме как рассказать всю правду о своих случайных пересечениях с Феликсом. Естественно, что Роксана упустила моменты, когда поведение парня зашкаливало за принятые рамки общения среди благородных особ, и не только. Мать это заметила, но акцентировать на этом внимание не стала. Зато она отличилась и разукрасила ситуацию в парке с кошкой на все 100%, подняв авторитет юноши. Княгиня выслушала дочек, не перебивая, и наступила пауза, причем сестры не спешили ее нарушить. «Вот что я решила». Наконец-то, спустя минут 5 молчания, княгиня приступила к доведению до дочек своих мыслей и наставлению чад на путь истины. Девушки выпрямили спины, приняв горделивые осанки с нотками всеобъемлющей почтительности в строгих выражениях лиц, и замерли, внимая уважаемой и любимой матери. «Раз уж сложилась такая ситуация, что избежать общения с Феликсом не удастся, — продолжила княгиня Варвара, — да и Никита Васильевич проявил к парню свой интерес, в первую очередь, как глава клана. Она специально сделала на решении мужа акцент, подразумевая ее собственное мнение на этот счет. Держите дистанцию в нормальном понимании и соблюдайте приличество. Я думаю, у вас хватит ума не забывать о том, кто вы. Позже постарайтесь пригласить его к нам под безобидным предлогом. Я самолично желаю посмотреть на него, поговорить и проверить насчет принадлежности к родовитым сословиям потомственных магов. Кто знает, чья кровь в нем течет и кто его родоначальник? Нужно осторожно прощупать его способности, разглядеть ментальную составляющую. Кто знает, кто знает. Княгиня Варвара покачала головой, завершив высказывание, и снова задумалась, жестом отпустив дочерей. Интермедия третья. Ошибочность очевидных решений. Вот объясните мне, четверка, нет, пятеро столопов, как вы додумались до применения боевых рун в городе после полученного предупреждения одного из посетителей, рунного мага, кстати, и весьма уважаемого? И ведь против кого? Князь Федор Федорович Голицын даже не пытался себя контролировать. Меряя шагами палату и грозно глядя на каждого из участников инцидента, сейчас лежащих в больничных кроватях и смотрящих на мир запуганными щенками, удары каблуков его форменных ботфортов о паркет впечатывались в мозг каждого, заставляя периодически вздрагивать. Это просто немыслимо. Четверым осталось последний курс Академии закончить, а там и выпуск с великим распределением. Ладно, я делаю скидку этому малолетке с хвостом и вожжами в известном месте. Но вы, четверо братьев, моих сыновей, княжичей... Князь сопроводил сказанное эмоциональной жестикуляцией. Повестись на посыл и ввязаться в драку? Он вам кто? Мещанин, пользующийся славой своего папаши, пролезшего в высшее общество благодаря фабрикам и заводам, основанным даже не им, а родичами. Кто вам, Трубецкой? Не смотрите на меня так. Князь глянул в сторону Егора. Вон, и отец твой молчит, глазки потупив. Перевел гневный взгляд на притихшего папашу. «Князь, ну, князь!» Ефим Трубецкой, глава клана, ревун и отец Егора, так проштрафившегося накануне и ставшего зачинщиком конфликта, постарался сбавить разнос. «Может, воды? И при чем тут мои мануфактуры? Ну, право же, князь!» Их прервали. В палату без стука вошли трое, тем самым остановив разговор, а точнее монолог на повышенных тонах. Визитеры могли себе позволить входить куда угодно и когда угодно, тем более в стенах Академии боевых рун. Человек в пенсне, держащий в руках портфель дорогой выделки, одетый в короткую мантию магистра, бесцеремонно проследовал к центру палаты и сел на захваченный по пути стул таким образом, чтобы видеть всех участников инцидента у таверны Гроха. Это название получило официальный статус, и от приставки «дело» его отделяли лишь несколько вопросов. «Представьте меня собравшимся господам». Он обратился так, что понять, кому именно адресовано сказанное, невозможно. «А затем я займусь этим порученным мне делом». Глаза не выдали настроения и отношения человека как к происходящему, так и к присутствующим главам известных кланов. «Господа, Рейнольд Апперкилд, старший следователь внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун Руси, магистр Валентайн ораторски представил человека. Прошу любить и жаловать. Я представляю контроль и соглядательство со стороны магистрата Академии, а магистр рун жизни Софья Павловна присутствует как директриса закрытого лекарского заведения при Академии боевых рун. «Благодарю, магистр», — откликнулась женщина. «Благодарствую», — холодно отреагировал следователь. Все с почтением, некоторые со страхом и смятением, перевели взор на следователя, оставившего на лице маску непроницаемости. Рейнольд достал крохотный рубиновый камень, который после неуловимого плетения руны воспарил в центре палаты, начав запись и ознаменовав старт процесса дознания. «Перейду сразу к делу», — холодный взгляд пронзил пятерку участников. «Пострадавший в тяжелом состоянии, и опрос его отложен. И хоть заявление от парня пока не поступало, мы вынуждены быть готовыми. Надеюсь, нет необходимости напоминать о ментальном контроле и записи. Вот и прекрасно». Апергилд подытожил, не дожидаясь ничьих ответов и любой иной реакции на слова. Князь Голицын поправил складки своей мантии и решился на вопрос. «Неужели нельзя обойтись без открытия дела и решить проблему на уровне собраний кланов?» Князь Федор Федорович старался выглядеть достойно. «Может, ребяческая потасовка останется в стенах Академии без открытия хода делу? Мы в состоянии решить все и наказать, если потребуется, провинившихся без привлечения внимания к инциденту широких слоев населения и посторонних». На его слова последовала реакция, но не та, на которую рассчитывал князь. «Об этом не может идти речи», — следователь разрушил надежды обойтись малой кровью. «Это не просто потасовка. Это попытка убийства с отягчающими обстоятельствами». Актерская пауза, полная драматизма. «С применением магии рун, боевых рун, преподаваемых и оттачиваемых за стенами Академии. Так что пока все именно в таком ключе и рассматривается. Вопрос о содержании под стражей ваших отпрысков остается открытым. И я удивлен, почему с этим решением тянут». Произнеся тираду, следователь показал всем своим видом пренебрежение и отсутствие уважения к регалиям глав кланов. «Но над кем? Ради безродного горожанина?» Ефим Трубецкой подал голос, но его тут же грубо прервали. Резкий подскок со стула, три длинных шага следователя, и взгляд хищника впился в переносицу, и глаза лидера клана Ревун не предвещая ничего хорошего. «Кто дал вам право решать, кого можно калечить и убивать?» Процедил сквозь зубы следователь Рейнольд. «Сразу предупрежу, ваши связи бессмысленны, и оказать давление на следствие вы не в состоянии». Он прошипел предложение. «Можете остаться, если желаете, и то лишь потому, что вы родители. Советую навести обо мне справки, прежде чем что-то еще предложите. Я вижу желание дачи взятки и подкупа. Остерегитесь от подобного, или окажетесь сразу на плахе, в переносном смысле этого слова, но оттого не ставшим мягче. Итак...» Он резко свернул хладнокровие и занял прежнее место на стуле. «Начнем, пожалуй. Мы выйдем, если не возражаете. Тем более мы уже знаем эту историю», — озвучил решение князь Голицын. Вставая, он увлек Трубецкого под руку, и они покинули помещение, но не для того, чтобы распрощаться. Их ожидал другой разговор, начавшийся сразу же, как только дверь в палату закрылась за ними. «Итак, что самое важное вы сейчас услышали?» Голицын задал вопрос, но не для того, чтобы ждать ответа. «Может, то, что все очень плохо?» Трубецкой попытался высказаться. «Вы невнимательны, друг мой!» Князь прервал его снисходительно, приобнял за плечи, и они пошли по коридору в направлении выхода. «Ключевая информация. Нет заявления потерпевшего, и наша с вами задача сделать так, чтобы оно не появилось». Князь Федор Федорович Голицын улыбнулся, думая о своем. «Ну, это проще простого», — оживился Трубецкой. У меня есть выходы на специально обученных людей, решающих вопросы с исчезновением и молчанием. — Вы идиот! — собеседник выкрикнул и тут же огляделся, удостоверяясь, что их не слышат и не видят. — Хотите убедить меня разместить заказ на голову парня и получить по полсотни магов-сыскарей, посланных протекторатом на душу населения в регионе? Князь Голицын не скрывал гнева. — Да всем сразу станет понятно, кто инициатор, и выйти на заказчика станет делом времени. Мне ли знать, как работает система, не содержащая дураков и идиотов в штате? Он взмахнул руками в отчаянии от нелепого предложения. Остановился и вдумчиво посмотрел в глаза главы клана Ревун. Этот парень интересен, и нужно задобрить его всем, чем только можно. Голицын начал высказывать свое видение. В случае удачного предложения не будет никакого заявления. Если не заметили, то его возможности защиты слишком удивительны. Не встречал таких прежде. Нам нужно склонить его к сотрудничеству и все из него вытащить во имя процветания кланов. Оставить парня, чтобы привлечь и изучить феномен защиты и отражающего удара, что свел на нет старания молодых рунных магов жизни. Последствия его воздействия плохо лечатся. И тут нет разницы, у вас или у меня он осядет, и чье примет предложение присоединиться к рядам рунных магов. А он маг, это бесспорно. Вот только скрывается. Но первое, это выполнение любых его условий для остановки хода дела. Я ясно выразился? Более чем, согласился Трубецкой, но оставил и свой вариант решения проблемы, не убирая его с повестки и не афишируя перед князем. Мысли тенью прошли по лицу собеседника, что не ускользнуло от князя Голицына. «Я вижу ваше недоверие и предостерегаю. Не будьте глупцом. Прислушайтесь к моим словам». Интермедия четвертая. Плохие вести. В административном здании комплекса Академии, отведенном под размещение магистрата, царило оживление. Все собравшиеся исключительно чистокровные, благородные рыцари, магистры боевых рун, ожидали появления директората. Причина для позднего сбора шепотом обсуждается присутствующими. Император задел сбор боевых кланов государства, что чревато началом открытого противостояния лидеров за предводительство армии боевых рунных магов. В аудиторию для совещаний вошли трое мужчин и две женщины. Присутствующие встали и почтительно дождались их размещения в креслах во главе стола. «Тема проста», — начал магистр рун Вальдемар на правах директора и хозяина учебного заведения. «Как вы уже слышали из депеш и сообщений, силы тьмы активизировались за большим хребтом, и император объявил призыв на войну. Я не буду копаться в причинах такого решения, ведь этим есть кому заниматься в столице, посему перейду к главному». Слушатели замерли. «Как известно, зыбкий мир, точнее затянувшееся перемирие, может рухнуть в одночасье». Он встал, начал ходить, показывая всем плохое настроение. «Обязательно начнется борьба за земли позади гор, ведь темные сущности не оставили выбора. Война послужит результатом набегов и постоянного уничтожения подданных. Требуется не допустить конфронтации среди учащихся на почве выявления лидерства». Магистр Вальдемар остановился и обвел всех испытующим взглядом. Поднялась одна из пришедших магистров директората. Добавлю, что усилиями многих мы добились мира в стенах Академии. Ребята, закончив ее, становятся рыцарями престола и забывают о межклановых распрях, чего не сказать о взрослых. Первым делом нужно не допустить распространения информации, перекрыв все источники связи с внешним миром. Она вздохнула. Что уже сделано и, надеюсь, вовремя. Представьте, что смогут натворить абитуриенты с необузданной силой. «Перебьют друг друга», — вставил один из слушающих. «Им это уже многим посильно, а могут и дать дёру присоединиться к старшим соклановцам и поучаствовать в войне, если до нее дойдет. Но территория нашего заведения признана нейтральной», — возразил уважаемый магистр с задних рядов. «Тот полный нейтралитет, его статус соблюдают все старейшины и лидеры заинтересованных великих домов». Он встал и развел руками. «Я не поверю, что они бросят клич и призовут молодняк на бойню». «То есть в том, что она будет, никто не сомневается», — Вальдемар задал вопрос. «Это риторика, и все с ней согласятся, посему решим ограничить общение с миром за стенами Академии, насколько сможем по времени. Приступим немедленно, активируя дополнительный круг рунного занавеса». Он вновь сел. «Приступайте, нужно успеть к утру. Все свободны». Магистры оставили задумчивого главу одного, выйдя через несколько дверей, двигаясь так тихо, что услышать шаги было невозможно. Люди словно парили над полом, касаясь паркета мантиями. Один из них остался и подошел ближе, кашлянул, привлекая внимание Вальдемара. Хозяин поднял глаза от бумаг. «Что случилось, магистр Валентайн?» «Некоторые события, требующие отдельного обсуждения». Седовласый старик присел, не спрашивая дозволения. «Не томите, я ведь знаю, кто вы на самом деле», — вздохнул директор. «Библиотекарь! Хм! Это такое себе прикрытие! Маскировка слабая!» Он улыбнулся краешками губ. «Ну, не томите уже, Валентайн! Что случилось?» Вальдемар откинулся на высокую спинку стула, готовясь слушать. «У нас странное проявление ментальной защиты». Сказав, он сделал паузу, но ничего не прочитал в эмоциях хозяина. «Человек появился, без рода, без племени, парнишка лет 19. Говорят, что путешественник». «Я знаю об этом», — остановил его доклад Вальдемар. «Ничего не происходит за третьим кругом защиты, и попавший сюда достоин пристального внимания к себе, ну и негласного наблюдения. Присмотритесь к нему, но не вздумайте открыто преследовать или делать предложение о сотрудничестве. Посмотрим, что получится из человека, какой у него путь, а теперь ступай. Мне нужно подумать еще некоторое время одному». «Но он не маг, как утверждают свидетели». «В пустой сосуд проще налить воду», — философски парировал магистр. «Подумай над этим на досуге, дорогой мой Валентайн». Последний человек покинул аудиторию, а директор поразмыслил над старым пророчеством, услышанным когда-то, во времена юности, от умирающего рунного мага, рыцаря и наставника. «Посмотрим, что будет и как все повернется», — он прошептал сам себе, задумчиво и отрешенно. «Слишком много совпадений, а я в них не верю».